Остаток воскресенья Сьюзан работала, не разгибаясь. Чистила стойла, носила воду, мыла крыльцо. Тетя Корт молча наблюдала за ней, не зная, как расценить трудовой энтузиазм племянницы. Сьюзан же не обращала внимания на ее взгляды. Ей хотелось вымотаться до нельзя, чтобы избежать еще одной бессонной ночи. Все кончено. Уилл теперь это знает, ну и к лучшему. Что было, то прошло. «Ты сошла с ума, девочка?» — спросила тетя Корт, когда Сьюзан вылила с кухонного крыльца последнее ведро грязной воды. «Сегодня же воскресенье». «Не сошла», — коротко ответила она, не оборачиваясь. Первую половину поставленной задачи она выполнила. Повалилась в кровать после восхода луны, сама не своя от усталости. Болели руки и ноги, ныла натруженная спина. Но сон не шел. Она лежала с широко открытыми глазами, глубоко несчастная. Текли часы, луна покинула небосвод, а Сьюзан все не могла уснуть. Смотрела в темноту и думала, а существовала ли вероятность, хоть малейшая, что ее отца убили, чтобы заткнуть ему рот, закрыть глаза. И, наконец, пришла к выводу, уже очевидному для Роланда. Если бы ее не влекли его глаза, если бы она не жаждала прикосновений его губ и рук, она бы давно согласилась навстречу. Хотя бы ради того, чтобы найти ответ на будоражащие ее вопросы. Едва Сьюзан открылась истина, она сразу успокоилась и тут же заснула.